Добрый день, семья. Как вы себя чувствуете сегодня? У вас все хорошо? Иисус на троне. Никто не прогонит его с трона. Он хороший, аминь. Он ваша опора, он ваш спаситель, он ваш друг, и он ваш Бог. Аминь. Это так прекрасно. Ладно, давайте перейдем к слову, и сегодня оно будет интересным. Я расскажу о том, что мешает вам достичь своей цели. Приготовьтесь. Мы поговорим о 5 вещах, которые мешают вам достичь своей цели. Вы знаете, что у каждого из вас, кто смотрит нас, есть цель, данная Иисусом. Вы не ошибка. Вы не случайность. Вы здесь не просто так. У Бога есть цель для вас. У Него есть план для вас. Вот почему Он наделил вас всеми этими интересными особенностями и чертами. Чтобы вы что-то сделали. И иногда вы думаете, что самая большая проблема в том, что мы пытаемся приспособиться к окружающей среде, вместо того, чтобы найти ту среду, для которой мы созданы. Поняли? Перестаньте ломать себя. Перестаньте убивать себя. Просто спросите Бога, для чего вы созданы, что вам делать. И Он укажет вам путь, как говорит нам псалмопевец. Ладно, давайте начнем. Без лишних слов, это будут 5 ключей или 5 элементов, которые мешают вам достичь своей цели. Так что, если у вас хорошая память, запомните это. Если нет, запишите на телефон. Если нет, пересмотрите это видео позже. Хорошо? Хорошо. Номер один. Скажите номер один. Ваш разум создает вашу реальность. Вы поняли? Ваш разум создает вашу реальность. Вы думаете, я изменю обстановку? Я изменю друзей, я изменю штат, я изменю все, и что-то изменится. Нет, процесс возьмет верх, и если ваш разум не будет обновлен Святым Духом и Богом, вы снова создадите тот же беспорядок, из которого пытаетесь выбраться. Понимаете? Вот в чем дело. Мы думаем, что убегаем от чего-то, но на самом деле проблема не в нас. Она всегда внутри населения. Это все, что нам нужно изменить. Так что перестаньте бежать, перестаньте все менять. Иногда да, но чаще всего это вы, это я, это то, кто мы есть. Так что ваш разум создает вашу реальность. Нет ничего сильнее преображенного и обновленного разума. Мы это знаем. Библия учит этому. Все, что нас окружает, это продукт нашего сознания. Позвольте мне объяснить. Вы можете изменить прическу, одежду, работу, церковь, город или даже отношения. Но если ваш разум не изменился, ваша жизнь в конечном итоге вернется к прежним шаблонам. Вы будете ходить по кругу, потому что для того, чтобы что-то изменилось в вашей жизни, вы должны начать видеть ту картину, которую Бог показывает вам, кто вы есть. Знаете, иногда вы лежите в постели, отдыхаете, и Бог начинает говорить с вами. Как Бог говорит с нами? С помощью образов, которые Он создает в вашем воображении. Вы поняли. Некоторые люди говорят, что не слышат голос Бога. Бог не говорит с нами большую часть времени. Он не говорит с вами, Он показывает вам что-то. Когда вы читаете Библию, Бог всегда показывает себя. Всегда показывает что-то. Пожалуйста, поймите язык Бога, как Он говорит. Он запечатлевает образы о вас в вашем духе. И иногда, позвольте мне пояснить, чаще всего эти образы пугают, верно? Вы видите что-то огромное, что-то глобального масштаба или что-то безумное происходит в вашей жизни. Что-то действительно хорошее. Кто-то приготовил это для вас, а вам кажется, что нет, я не могу. Понимаете, в этом ключ. Чтобы изменить свою реальность, вы должны взять эти образы и начать повторять их, начать жить по ним. И я молюсь об этом. Вы понимаете, о чем я. Начните размышлять над образами и реальностью Бога, которую Он пытается вам показать. Почему большинство людей не меняются? Они не получают образа или видения, которые Бог пытается им дать. Люди говорят: «Это не я». Нет, это вы. Там, где вы сейчас находитесь, это не вы. Он пытается направить вас. Поэтому, когда вы поймете, как работает Бог, вы начнете следовать этому пути. Это страшно, потому что ваш разум всегда боится перемен. Давайте разберемся. Хорошо, если ваш разум не исцелен. Он воссоздаст ту же реальность, от которой вы пытались убежать. Если ваш разум не исцелен, у вас проблемы с отцом, проблемы с матерью, проблемы с властью, проблемы с деньгами. Если ваш разум не исцелен, он всегда будет воссоздавать одно и то же. Как только вы выберетесь из долгов, вы снова влезете в долги, потому что не понимаете, как это работает. Вы никогда не исцелялись от этого. Вы никогда не боролись и никогда не побеждали в этой борьбе. Хорошо, это приведет вас к тем же людям, к тем же ситуациям и к тем же результатам, только с другими лицами и именами. Я знаю это, потому что мы консультируем многих людей, разговариваем с ними, молимся за них, а они говорят: «Пастор, почему в моей жизни ничего не изменилось?» Потому что вы сопротивляетесь переменам. Мы думаем, что Бог изменил это. Бог говорит: «Я не собираюсь это менять, я изменю это». Это то, что нужно изменить. Вам нужно увидеть, вам нужно понять, как Бог видит мир. Мы думаем: «О, Бог исцелил это или изменил это». А Он говорит: «Нет, вам нужно понять, как я вижу мир, как я интерпретирую все вокруг вас, и вы поймете, почему Бог делает то, что делает». Хорошо, Римлянам 12:2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, и тогда вы сможете». Понимаете, когда ты изменишься, ты сможешь проверить и убедиться, что Бог добр, угоден и совершенен. Ты поймешь. Понимаете, только изменившийся и обновленный разум может понять, что делает Бог. Все остальное для вас путаница. Почему это происходит? Почему это так? Почему это случилось? Почему я терплю неудачу здесь? Истинное изменение требует преобразования разума, самого инструмента творения. Мы создаем и разрушаем. Пожалуйста, поймите все своим разумом, в своем разуме. Если вы хотите, давайте посмотрим, если вы женаты и хотите изменить ситуацию, вы не меняете жену, детей. Вы меняете себя, и вы увидите, как они адаптируются к новой версии вас. Это действительно ключ к переменам. Перестаньте менять все вокруг себя. Измените свой разум, потому что он создаст вашу реальность. Хорошо, это был ключ номер один. Ключ номер два. Я быстро пройдусь по этому, потому что у нас такое прекрасное поклонение, и это заняло некоторое время, это хорошо. Значит, я буду краток. Это тоже хорошо, поверьте мне. Ключ номер два. Ваш разум будет сопротивляться переменам. Перемены — это сложно. Ваш разум будет сопротивляться переменам. Это означает, что все, что вы пытаетесь сделать. Хорошо, ребята, вы когда-нибудь пытались начать ходить в спортзал? Думаете, ваше тело сопротивляется? Каждое утро встаешь, делаешь это, возвращаешься. Нет, это ваш разум, потому что он не видит конечного результата. А те из вас, кто любит спортзал, я знаю, почему вы его любите. Потому что вы видели себя в другой форме. Этот образ остается здесь, и знаете, что вы делаете? Пытаетесь подогнать его под тот образ, который вам показались. Вы видели, как это работает. И если вы... Некоторые люди говорят: «Почему? Почему ничего не изменилось?» Потому что вы этого не видите. Понимаете, о чем я? Вы хотите измениться. Увидьте перемены. Увидьте себя другим, увидьте другое поведение, увидьте другой характер, и перемены последуют автоматически. Вы знаете, как мы добиваемся результатов. Ребята, но я говорю о теле. Тело легче всего изменить. Это сложнее всего изменить. Телу просто нужна хорошая мотивация, чашка хорошего кофе, верно? Хорошая разминка перед тренировкой и готово. Вы молодец. Но разум, он будет сопротивляться переменам. Поэтому люди всегда говорят, что ваша битва даже не физическая и не эмоциональная. Есть что-то, что застряло в прошлом, и это ваш разум, который сопротивляется переменам. Потому что разум понимает, что вам придется приложить много усилий, чтобы начать менять свой образ, верно? Это потребует много усилий. Но моя мотивация — это образ, который показывает Бог. Пожалуйста, поймите. Помните, когда Бог вывел евреев, израильтян из пустыни, из Египта в землю обетованную? Почему Моисей послал 12 разведчиков? Вы даже не представляете, ребята, что я вам сейчас скажу. 12 разведчиков. Эти разведчики должны были показать, куда они идут. Вместо этого они принесли страх. Понимаете, о чем я? И в итоге весь народ так и не пришел, не вошел в землю обетованную, которую Бог сказал им, это ваша земля. Потому что их вело другое видение, страх. Понимаете, это работает в обе стороны. Это работает как мотивация. Для Калеба и Джошуа это сработало как мотивация. Знаете, эти двое сказали, нам все равно. Пойдемте. Потому что они это видели. А другие сказали, как может 12 человек, двое видеть одно, а 10 совершенно противоположное. И как только это произошло, я не знаю, этот яд распространился по Израилю, и Бог сказал, вы не пойдете, вы не готовы. Даже не пытайтесь идти. Он остановил их. Потому что если у вас есть видение Бога, это будет мотивация что-то делать. Если вы видите плотское или демоническое видение, это демотивация. Это страх, и вы проиграете эту битву. Понимаете, вы должны понимать, как работает Бог. И всегда, если Он хочет что-то сделать, понимайте это как духовный язык. Прежде чем вы отправитесь куда-то в своей жизни, Бог посылает вам разведчиков, чтобы вы увидели. Понимаете, о чем я? Пожалуйста, возьмите эту историю и примените ее прямо сейчас. Прежде чем я отправлюсь в свою землю обетованную, Он показал мне кое-что, и это приведет меня к величию или уничтожит меня. Понимаете, о чем я? Если вы боитесь, если вы не берете с собой Бога, это будет страшно. Понимаете, некоторые люди говорят, почему это так страшно? Потому что Бог никогда не хотел, чтобы вы были одни. Мы думаем, о, Бог показал мне, я не знаю, как это сделать. Он никогда не хотел, чтобы вы делали это в одиночку. Он сказал, не бойся, я буду с тобой. Если вы прочитаете всю книгу Иисуса Навина, вы не будете бояться. Я буду с вами. Снова и снова. Не бойтесь. Я буду с вами. Понимаете, это видение от Бога должно было вас напугать. Если оно вас не пугает, это не Божье видение. Это ваше видение, которое вы придумали и говорите, если Бог этого не сделает, то сделает мой банковский счет. Это не сработает. Хорошо, ваш разум будет сопротивляться переменам. Нет ничего сложнее для человека, чем измениться. Разум инстинктивно сопротивляется трансформации. Мы говорили об этом. Разум не хочет меняться, потому что он видит, что придется потратить много сил и энергии. И разум всегда говорит, давай я посижу на диване и посмотрю любимое телешоу, а в спортзал сегодня не пойду. Пока-пока. Это старые привычки. То, что привычно, комфортно. Даже если это разрушительно, ребята, пожалуйста, поймите, разум перейдет в режим саморазрушения, если ему будет комфортно. Вам нужно сказать, мы не будем этого делать. Мы идем в землю обетованную. Аминь, ребята. Мы идем в землю обетованную. Мне все равно, сколько это будет стоить. Мне все равно, что это будет. Мы идем в землю обетованную. Мы увидим, как действует Бог. Аминь. Истинные перемены происходят только тогда, когда Дух Божий преображает разум. Итак, большую часть того, о чем мы сегодня говорим, вы видите, что показывает вам Бог. Что вы видите в этом видении? Кем ты себя видишь в этом видении? Пожалуйста, поймите, это не те картинки, которые вы себе представляете. Вы сидите и знаете, мечтаете о себе. Нет. Вот как вы отличаете свои картинки, свои мысли от Божьего видения? Потому что вы создаете свой образ, шаг за шагом. Как Бог дает вам видение, как я отличаю Божье видение от своего. Бог дает вам полную картину за одну секунду. И вы такие, ого, вы когда-нибудь такое видели? А когда это делаете ты создаешь в своем воображении, ты создаешь видение, ты одеваешься, ты идешь туда и как бы строишь. Ты строишь. Но когда Бог говорит с тобой о полной картине, полное видение падает тебе на голову за секунду. И ты такой, вау, это хорошо, но я боюсь. Понимаете, так говорит Бог. Он говорит полными предложениями, потому что Он совершенен и не может говорить с вами по частям. Поэтому, когда Бог говорит, Он говорит на совершенном языке, который дает вам полное представление о том, кто вы есть. О, это хорошо. Запишите это. Бог говорит полно, потому что Он совершенен. Он не говорит так, будто мы состоим из кусочков и кусочков, и мы просто немного здесь, немного там. Когда Бог говорит, как я узнаю, что это голос Бога? Потому что Он показал мне страшную картину моей жизни. Хорошую и страшную, понимаете, о чем я? Это как, вау, когда Он показывает Аврааму звезды, это будут твои дети. Что? Ты умеешь считать? Ты умеешь считать песок? Что ты имеешь в виду под песком? Это будут твои потомки. Понимаете, Он показывает вам. Он хочет, чтобы вы увидели эту картину. Вам нужно это увидеть. Вам нужно это понять. Помните Иосифа, еще до того, как он стал Иосифом, что он... Расскажите мне, что с ним произошло сначала. Он начал видеть картины. Мы говорим сны, да, видение, да. Но на самом деле он начал видеть картины о себе. И знаете что? Я точно знаю, что он верил в эти картины. Он так сильно в них верил, что братья его возненавидели. Они говорили, кто ты такой? Мы будем тебе служить. Ты издеваешься. Понимаете, это значит, что Иосиф действительно ухватился за эти видения и картины, за Божие видение своей жизни. Это хорошо. Но теперь вам нужно пройти через трансформацию, верно? Картины — это хорошо, но картины — это не вы. Картины даны Богом, чтобы вы поняли, куда идете. Это не обязательно вы сейчас, но Бог превратит вас в этот образ. Но вопрос в том, видите ли это образ? В этом весь смысл любого служения, любой прогулки с Богом. Видите ли вы голос Бога? Это забавно. Звучит смешно, но видите ли вы голос Бога? Потому что Бог показывает. И это не просто показывает, вы это чувствуете. Вы все это чувствуете. Это преображает вас, это касается вас так, как ничто не может коснуться вашей души, как может коснуться Божье видение. Это прекрасно. Вам нужно увидеть новую версию себя от Бога. Вам нужно увидеть новую версию себя от Бога. Вы это видите? Как только они это увидели, это не совпало с тем, кем я был, но я сказал, «Боже, мне это нравится. Я хочу увидеть это однажды в своей жизни». А потом мы погружаемся в трансформацию моего сознания. С вашими руками все в порядке, с вашими ногами все в порядке. Где вы живете, для Бога это не имеет значения. Все зависит от того, кто вы внутри, что вы видите. Потому что то, что вы видите, это то, куда вы идете. Иуда ходил с Иисусом 3 года. Вы это знаете, мы это знаем. Но в его жизни и внутри него ничего не изменилось. Пожалуйста, объясните мне, как это возможно, что некоторые люди говорят, если я буду помазанным Домом Божьим, если я буду в пробуждении, если я буду, знаете, помазанным мужчиной и женщиной Божией, если у меня будет пророческое служение, что-то изменится. Ничего не изменится. Ничего не изменится. Ребята, пожалуйста, поймите, вы можете быть с Иисусом. Вы можете ходить с Богом 3 года. И ничего не изменится. Он все еще был вором. Он был предателем. Этот парень был абсолютным неудачником. Как можно быть неудачником, ходя с Иисусом 3 года? Потому что Иисус не запечатлевается в вас. Вы должны этого хотеть. Вы должны пригласить Его в свою жизнь. Вот тогда и произойдут изменения. Вы не можете. Вы не изменитесь по приблизительному подобию. Вы не изменитесь просто стоя рядом с чем-то. Один проповедник сказал, я помню, что был здесь или так далее, Джейкс, я не знаю. Стоя в гараже, вы не станете машиной. Вы можете издавать звуки. Вы можете издавать звуки, как машина. Но это не приблизительное подобие. И ваше окружение никогда вас не изменит. Изменения приходят откуда-то еще. Так что, если вы думаете, что будете в самой большой церкви или в пробуждении, что-то произойдет, ничего не произойдет. Вы приходите сухими, вы уходите сухими, пока не передумаете. А мысли меняются только тогда, когда вы видите. Понимаете, о чем я? Если вы этого не видите, забудьте об этом. Это будут круги и циклы. Одно и то же снова и снова, пока вы не увидите. Вот как вы преодолеваете это и становитесь новыми мужчинами, новыми женщинами Божьими. Вот как это работает. Я знаю это, потому что я был там. Потому что трансформация всегда идет изнутри наружу, а не снаружи внутрь. Это ключ. Вы можете внешне ходить с Иисусом годами, но если Он никогда не войдет в вас или в ваш внутренний мир, ваша жизнь никогда не изменится. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Так что, если вы во Христе, у вас есть возможность стать совершенно новой личностью. Но опять же, видите ли вы? Люди спрашивают, как вы видите? Вы молитесь, вы замыкаетесь себе. Вот как я это сделал, ребята. Я закрываюсь в комнате, я начинаю поститься и молиться. Вот ключ к тому, как это происходит. И я сказал, что не сдвинусь с места. Я буду повторять этот цикл на следующей неделе, и на следующей неделе, и на следующей неделе. Мне все равно, сколько времени это займет. Я делал небольшие перерывы, а потом снова начинал поститься и молиться. Небольшой перерыв, и снова пост. Я сказал, что не отступлю, пока не увижу. И тогда я увидел... Он показал мне, кто я такой. Это было самое прекрасное, что я когда-либо видел. Но вы должны этого хотеть. Вы должны пригласить это и следовать за этим. Так что пригласите совершенно новую версию себя. Но чтобы попасть туда, вам не нужно сильно стараться. Потому что разум всегда возвращается к тому, кем вы себя считаете или кем вас видят. Это как с тренажерным залом. Вы должны видеть себя с мышцами и в тонусе, и вы знаете, как терять жир, бегать и быть энергичным. Чтобы попасть туда, вы должны сначала это увидеть, а потом ваш разум заставит ваше тело измениться. Вот как это работает, так всегда бывает. Бог показывает вам, вы это принимаете, и это становится вашей реальностью, а потом вы в нее превращаетесь. Третий ключ – понимание своего разума через свои реакции. Еще один ключ, ребята, это прекрасно. Я сказал, Боже, что происходит? Он сказал, узнай свою реакцию. Чтобы понять свой разум, наблюдайте за своими реакциями. Когда возникает конфликт, задайте себе вопрос и прислушайтесь к нему. Что вы думаете о людях? Когда все взрывается, какие мысли обычно приходят вам в голову первыми? Обычно это происходит, когда мысли приходят, и вы не можете их контролировать. Тогда вы можете посмотреть и увидеть, кто вы на самом деле. Потому что эти мысли, знаете, когда вы приходите и собираете их, вы контролируете свои мысли, верно? Мы все это делаем. Мы контролируем свои мысли, мы контролируем свое мышление. Но как только вы попадаете в настоящий стресс, настоящую битву, вы не можете это контролировать, и все начинает вылетать из головы. Следите за своей реакцией. Итак, первое, что вы думаете о людях? И я помню, как мы только открыли церковь, и я был так разочарован в людях. Я сказал что-то вроде «произошла какая-то мелочь, и я снова впал в режим недоверия к людям». Я не хочу иметь с ними ничего общего. Они так меня предали. Он сказал, это не их проблема, это твоя проблема. Ведь через реакцию мы понимаем, что нужно изменить в наших сердцах и жизни. Пожалуйста, поймите это. Вы поняли этот ключ. Это действительно важно. Некоторые люди говорят, Почему Бог привел меня в эту плохую ситуацию, чтобы я мог понаблюдать за своей реакцией и понять, что нужно изменить? И тогда вы понимаете это, вы падаете духом и говорите: «Боже, я подвел тебя. Пожалуйста, помоги мне это изменить». И тогда вы начинаете видеть себя под давлением. Понимаете, о чем я? Во время бури вы должны быть, как Иисус, спать. Просто расслабьтесь. Все ученики сходят с ума, кричат, кто-то пишет свое последнее письмо, что угодно. А он такой: «Иисус, что происходит?» Потому что вы так хорошо понимаете свою миссию и то, кто вы есть, что ничто не может вас тронуть. Понимаете, это видение, которое он хочет вам показать, это защита для вашей жизни. Потому что если этого не произойдет, то дьявол не сможет меня тронуть. О! Почему Иисус спал и не боялся, что они оба утонут? Потому что он понимает видение, он понимает, что должен делать, и ему плевать на атаки дьявола. Потому что дьявол не может остановить видение Бога в вашей жизни. Он не может остановить то, кто вы есть. И если вы доверяете Богу, вы будете спать, а все вокруг будут сходить с ума. Во-вторых, в чем ты подозреваешь людей? Еще один вопрос. Как ты видишь людей, что ты о них думаешь? В чем ты их подозреваешь? Обычно мы подозреваем людей, потому что это наша проблема. Они все лжецы. Аминь, лжец. Потому что первое, в чем ты подозреваешь людей, это ты сам. Это твое подсознание пытается показать тебе, потому что я не подозреваю людей. О, все похотливые ублюдки. Аминь, похотливый ублюдок. Ты подозреваешь людей в похоти, потому что это то, с чем ты борешься. Ну же, кто-нибудь скажите аминь. Аминь. Спасибо вам двоим за вашу честность. Пожалуйста, поймите реакцию. Почему Бог хочет, чтобы вы реагировали, чтобы вы увидели, что нужно сделать, и изменили это в своей жизни? И как только я начал ненавидеть реакцию и наблюдать за своей реакцией, в моей жизни начали происходить перемены. Я сказал: вот почему я подозреваю людей во лжи, измене или потере, или в том, что они хотят что-то забрать. Бог говорит: потому что это твои проблемы, ты борешься с этим. Тебе нужно отпустить это. И когда Бог исцеляет твое сердце, и ты полностью отпускаешь это, ты начинаешь видеть людей совершенно по-другому. Вы поняли это? Некоторые люди говорят: «О, этот парень, наверное, что-то делает». А ты такой: «Нет, он просто классный чувак». Ты просто подходишь к нему. Так почему сейчас такая реакция? Потому что Бог что-то изменил в тебе. И теперь ты видишь людей так, как видишь себя. Понимаете, о чем я? Пожалуйста, поймите, это не из книги. Это из жизни, которую я прожил и наблюдал за собой. Вот и все. Это из моего общения с Богом. Пожалуйста, поймите, реакция — это прекрасно. Вы сидите в машине и просто стучите по рулю, вцепившись в него, и думаете: «Боже, это ты». Это ты. А ты такой: «Нет, это не я». Нет, это ты. Потому что, когда тебя никто не видит, помнишь, что говорит Чон Смит? Когда тебя никто не видит, ты такой, какой есть. Или Кори. Я не знаю. Они все говорят одно и то же. Я не знаю, кто что говорит. Я был просто потрясен конференцией. Я даже не помню, кто что сказал. Слава Богу за этих генералов, верно? Вы что-нибудь поняли из этой маленькой истории? О, это хороший пример. Я просто даю вам их бесплатно. Мне потребовалось время, чтобы это понять. Я даю вам это бесплатно. Так что вы думаете о людях. В чем вы их подозреваете? Действительно хороший вопрос. И какие эмоции всплывают первыми? О, какие эмоции всплывают первыми. Когда вы начинаете наблюдать за этим и записывать, и вы думаете: это нужно исцелить и изменить. Понимаете, о чем я? Потому что вы подозреваете людей, всех людей в одном и том же. Я думаю, дело не в людях. Я не думаю, что дело в них. Я думаю, что Бог работает над вами. Ладно, давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Я не хочу затягивать. Часто то, в чем вы обвиняете других, показывает, над чем Бог работает в вас. Да, это так. Это так. Мне было так трудно это принять. Я сказал: «Господи, ты уверен? Это я». Он сказал: «Да, это ты». Он сказал: «Когда ты полностью исцелишься, ты будешь излучать любовь, понимание и милосердие». Аминь. Вы говорите: «Почему ты так плохо говоришь об этом человеке? Вы, наверное, неправильно его поняли и просто любите людей». Почему? Потому что у тебя сердце Отца. Аминь. Теперь у тебя его эмоции, а не твои проблемы. Бог говорит: «Посмотри на свое сердце. Смотри не только на свои слова, но и на направление своих мыслей». Поэтому, пожалуйста, поймите, когда эта реакция изменит вашу жизнь и ваше поведение, как ваш разум работает через реакцию. Притча, глава 4, стих 23. «Прежде всего берегите свое сердце, потому что все, что вы делаете, исходит из него». Вот в чем ключ. Все, что вы делаете, исходит из него. Даже Соломон знает, что это не извне. Это всегда изнутри наружу. Все, что вы делаете, все, что вы думаете, все, кем вы являетесь, исходит из него. Так что измените это, и это изменится автоматически. Небольшое искажение мышления может так сильно повлиять на сердце, что мы перестанем видеть ценность других. Понимаете, эта реакция мешает нам видеть ценность и любить других людей. Пункт номер 4, еще два. И мы закончили. Это хороший пункт. Я помню, как много раз объяснял это своему сыну. Избавьтесь от старых ментальных установок. Я помню, как мой сын подошел ко мне и сказал: «Папа, мне так трудно молиться». Я спросил: «Знаешь, почему это трудно?» «Потому что у тебя все еще есть такая возможность». Да. Пожалуйста, поймите, о чем я говорю. В моей жизни есть несколько вещей, которые я полностью исключаю. Знаете, почему вы не испытываете трудностей в одних областях и испытываете в других? Потому что в тех областях, где вы не испытываете трудностей, нет выбора. Вот и все. Аминь, готово. Даже враг не сможет победить вас там. Враг не сможет напасть, потому что он знает. Это прочная бетонная стена. Он не сможет ее преодолеть. Но вы все еще сомневаетесь. У вас мало вариантов. Вот где обычно происходит сражение. Расскажите мне о своей битве, и я расскажу вам о ваших возможностях. Например, вы не можете изменять своей жене. Это не вариант. Аминь. Вы не можете не молиться. Это не вариант. Вы не можете не читать Библию. Это не вариант. Если вам трудно читать Библию, Слово Божие все равно остается вариантом. Избавьтесь от него. Это не вариант. Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Это хороший пункт. Избавьтесь от старых ментальных установок. Слушайте это. Разум похож на шкаф или полку для обуви. Пока существуют и старые, и новые варианты, разум будет выбирать между ними. Я помню кучу дешевой обуви. И знаете, у меня до сих пор есть эта дешевая обувь. Тогда вы знаете эту полку для обуви. О, я знаю, вы ненавидите эту полку для обуви. Мы все ненавидим эту полку для обуви. И дело в том, что обувь новая, но она дрянная. Она от Тиму. Вы знаете обувь от Тиму. 15 баксов, 3 пары, мусор. Это все равно, что ходить по бетону. Что происходит? На фотографиях они выглядят так хорошо. Обычно они выглядят живыми на фотографиях. Вот как враг вас обманывает. Тим — это дьявол. Он обманывает вас красивыми фотографиями. И вы покупаете, потому что на фото они выглядят хорошо. Вот такого размера. Вот в такой коробке. Я знаю, что вы купили эту дрянь у Тиму. Я знаю, что вы это сделали. Я тоже. Вернемся к проповеди. У меня есть полка для обуви. Там куча обуви, и я всегда не знаю, что надеть. Потому что, видите ли, это как у вас. Как только у вас появляется выбор, вы начинаете сомневаться, что мне надеть? Может, мне это выбросить? И знаете что? Я помню, что раньше у меня не было всей этой дряни от Тиму. Мне нужно от нее избавиться. И все, что у меня есть, это одна пара теннисных туфель и пара классических туфель. Вот эти другого цвета. И по сути, у вас нет выбора. Для церкви у вас есть это. Для бега или просто для прогулок у вас есть это. И Бог сказал мне, посмотри на это. Если у тебя нет выбора, это то, что ты выбираешь. Если у тебя есть выбор, удачи, ты потеряешь это. Они это слышат? Я имею в виду, что мне плевать на полку для обуви. У вас может быть столько пар, сколько вы захотите. Дрянная пара, хорошая пара. Я говорю о вашем шкафу, о вашем разуме. Пожалуйста. Много раз люди приходили ко мне и спрашивали, «Пастор, как мне с этим бороться?» Я отвечал, «Не боритесь с этим, избавьтесь от этого, как от варианта». И как только... Он сказал, «Ну, это сложно». Конечно, это сложно. Кто сказал, что будет легко? Где написано, что будет легко, там будут радуги, единороги, облака, и все будет хорошо в вашей жизни. Нет, это тяжелая борьба. Христиане — самые сильные люди. Поверьте мне, вы самые сильные люди. Потому что легко пить, спать с кем попало и делать всякую ерунду. Это не требует никаких усилий. Но молиться, читать Библию, оставаться чистым, ходить в церковь, быть преданным чему-то — это требует много энергии и много-много Бога. Так что спасибо вам. Вы чемпионы. Хорошо. Это как игрушка в шкафу. Пока существуют и старые, и новые вещи, разум будет пытаться выбирать между ними. Когда вы ограничиваете выбор, послушайте, в своем разуме вы ограничиваете то, что он может выбрать. Избавьтесь от этого в своем мышлении. Все это не относится к вашему будущему. Вот в чем ключ. Избавьтесь от всего, что не относится к вашему будущему, к видению, которое показал вам Бог. Некоторым людям, которые меня слушают, нужно избавиться от некоторых друзей. Они не относятся к вашему будущему. Отойдите. Любите их, молитесь за них, но отойдите. Они не относятся к вашему будущему. Может быть, однажды они узнают Иисуса, примут крещение и родятся свыше, но сейчас не время. Сейчас вы избавляетесь от вариантов. Вы вступаете в свою судьбу. Это действительно важно. Хорошо? Мышление чемпиона отличается, потому что оно не содержит тех же вариантов, что и обычное мышление. Неудача больше не вариант для чемпиона. Вы не погрязнете в жалости, вы не будете жалеть себя. Вы просто встанете, откажетесь, помолитесь и пойдете дальше. Аминь. Ты не останешься там, потому что избавишься от этого, как от варианта. Евреям 12:1, давайте сбросим все. Давайте избавимся от всего, что мешает, и от греха, который так легко нас опутывает. И давайте бежать с упорством к цели, которая нам уготована. Так что давайте избавимся от всего, что нам мешает. Вот что такое варианты. Избавьтесь от них. Они не должны быть частью вашей жизни. И пятый и последний вариант или элемент, о котором мы говорим, действительно интересен. Он пришел ко мне немного позже, потому что я всегда был увлечен видением, результатом, финишной чертой, готовым продуктом. Вы знаете, о чем я говорю. Но Бог сказал мне, любить влюбиться в процесс. Вы никогда не достигнете цели. Мы часто говорим о спортзале, потому что, знаете, все мы любим тренироваться. Большинство из населения. Я не буду вдаваться в подробности. Так что большинство из нас любят ходить в спортзал, чтобы быть здоровыми. Но если вы этого не делаете, если вы не влюбляетесь в культуру тренировок, в процесс похудения и набора мышечной массы, вы поняли, о чем я. Если вам не нравится сам процесс, то цели вам никогда не достичь. Знаете, что с вами случилось? Вы тренируетесь вторую неделю, месяц. Вы не видите никаких изменений. Забудьте об этом, потому что вы хотите результата, не вкладываясь, не любя процесс. Привет. Так что, когда вы идете и растете с Богом, пожалуйста, поймите, что это не пункт назначения. Это радость. Это путешествие. Это путь. Вот почему люди говорят, зачем Бог дал нам время? Вот почему Он дает вам время, чтобы вы узнали Бога, шли с Богом, терпели неудачи, возвращались, каялись, любили. Вы поняли, о чем я? Падайте, спотыкайтесь, вставайте снова, снова любите Бога. И на протяжении всего этого процесса не ненавидьте Его, любите Его. Вы узнаете себя, людей и своего Создателя. Вы поняли, о чем я? Если бы все было так просто, бах, и ты родился. Бах, и ты женился. Бах, и у тебя есть внуки. Бум, и ты апостол. Ты упустил все. Помните фильм? Старый фильм. «Холодный щелчок». Это хороший фильм. Это смешной фильм. Кто в нем главный герой? Адам Сэндлер. Да, Адам Сэндлер. И если вы не видели фильм «Щелчок», пожалуйста, посмотрите его. Это весело, но в нем столько смысла. Он начал. По сути, ему дали пульт, и он мог пропускать плохие моменты в своей жизни. Все, что ему не нравится, все, что он не хочет слушать от своей жены, он может просто перемотать вперед. И что интересно, он так часто нажимал на кнопку, что состарился за один день. Он ударил своего дедушку пультом. И он такой, что случилось? А парень, который подарил ему розу, говорит, ну, ты все пропустил. Он сказал, я пропустил только плохое. И он сказал, да, чувак, это твое. Ты пропустил всю свою жизнь. И вспомни те моменты, когда он говорил, вау, это хорошо. Он не знает, где он, что происходит. Пожалуйста, я не... Это не реклама фильма, но, пожалуйста, это то, о чем я говорю. Вам нужно полюбить все, хорошее, плохое и уродливое. Потому что так мы узнаем Иисуса. Так мы узнаем Святого Духа, как вы поймете Его великую любовь, если никогда не терпели больших неудач. Вам нужно потерпеть такую большую неудачу, чтобы понять величайшего Бога. Вы думаете, что некоторые люди говорят, «Боже, ты такой великий». Я смотрю на человека, который так сильно споткнулся и упал, что теперь понимает величие Божьей любви. Вы поняли, о чем я? Пожалуйста, поймите. Пропуская все, вы пропускаете все, что делает вас вами. Вот так. Вы думаете, что эти уроки пришли из хороших моментов в моей жизни? Нет, я даже не помню хороших моментов в своей жизни. Они были такими хорошими, что я их не помню. Я помню только плохое. Предательство, подставы, обиды, ненависть людей ко мне. Но знаете что? Вот почему я получаю уроки и мудрость, и теперь я знаю, кто твой настоящий друг, а кто нет. Вы поняли, о чем я? Вот где вы учитесь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я призываю вас, особенно молодых людей, полюбить этот процесс. Не ненавидьте этот процесс. Просто полюбите этот процесс. Иисус, я здесь, чтобы учиться. Я говорю это каждый день. Иисус, я здесь, чтобы учиться. Если в моей жизни происходит что-то неприятное или плохое, я принимаю это как урок от тебя. Это не так. Обычно что-то происходит, но это дьявол. Это не дьявол. Он не может коснуться тебя без Божьего позволения. Поверь мне, ты Сын Божий. Дьявол, наверное, целый год умолял, чтобы это произошло. А ты такой, дьявол, это не дьявол. Да ладно, у него нет над тобой власти. Ты защищен кровью, ты в завете с Богом. Ничто не может коснуться тебя, пока ты не откроешь дверь, но мы не об этом говорим. Кто? Любить процесс, а не только результат или конечный продукт. Давайте я прочитаю это, и все. Все преобразования происходят через процесс. Все... Вы никогда не добьетесь чего-то великого, если будете любить только результаты. Это ни к чему вас не приведет. Еще один момент. Я просто люблю приводить примеры. Не знаю почему. Вы работаете 5 лет и покупаете машину. А кто-то другой дарит вам такую же машину. Я гарантирую, что ваши чувства и реакция на эту машину будут совершенно разными. Если нет процесса, нет и ценности. Вы поняли, о чем я. И если вы хотите чего-то быстрого, вы обесцениваете это. Вот почему у вас крепкие браки. Эти люди, наверное, много раз ссорились друг с другом. И они выиграли эту битву, а теперь просто говорят: «Привет, детка». А некоторые думают: «О, я хочу этого». «О, ты получишь это, но получишь что-то другое». Чтобы этого добиться, нужно. Будьте готовы. Там будут синяки под глазами. Вот так. Иисус, некоторые говорят: «О, брак — это легко». Вы понятия не имеете, что такое брак. Я не говорю, что это сложно, но будьте готовы. Будет интересно, правда? Я могу вам это объяснить. Знаете, вы никогда не добьетесь чего-то великого, если будете любить только результат. В спорте успех требует любви к тренировкам, любви к дисциплине, любви к повторениям и выносливости, а не только к соревнованиям, верно? Вы должны любить все тренировки. Знаете, один парень сказал, что статистика почти такая же, как если бы меня положили на пол. Вы знаете, ММА, бойцов ММА, верно? Он сказал, что за всю свою карьеру профессиональные бойцы ММА провели на ринге всего несколько часов. Это зависит от бойца. Они тренируются? Вы можете себе это представить? Тренируются 20 лет, чтобы провести на ринге всего 5 часов. Один парень сел, я прочитал эту статистику. Это меня просто поразило. Он прочитал все о профессиональных боях. Он подсчитал все минуты. Обычно это 5 минут, верно? Он подсчитал все минуты их боев, что угодно. Он такой: «Ого, это ничто по сравнению с вашими тренировками». По сути, 1% боев, 99% тренировок. Кто захочет этим заниматься, чтобы выйти на ринг и, может быть, драться 30 минут в год? Вы понимаете, о чем я? Объедините. Что? Понимаете, нужно любить процесс, аминь? Нужно полюбить всю культуру ММА. Все, что с этим связано. Тренировки, борьба, растяжка, боль, разрывы мышц, бла-бла-бла. Вы должны все это понимать, чтобы драться несколько часов за всю свою профессиональную карьеру бойца. Это безумие. Ладно, давайте я закончу. Те, кто не может выдержать этот процесс, никогда не будут сильными. Послушайте, это мудрость. Те, кто не может выдержать или пропускает этот процесс, никогда не будут сильными, чтобы получить награду. По сути, если вы получаете это дешево, это ничего для вас не значит, вы не будете это беречь и защищать. Это приходит и уходит. Но если вы потратите столько времени, денег, усилий и энергии, вы будете это беречь и защищать. Понимаете, поэтому те парни, которые получают пояс, только те, кто готов его защищать, могут носить его несколько лет, верно? Потому что у них совершенно другое мышление, чем у тех, кто просто приходит и уходит. Так что процесс показывает цену. Слушайте это. У процесса никогда не будет сил, чтобы его поддерживать. Процесс показывает цену и развивает силу и способность сохранять то, что дает вам Бог. По сути, борьба и эти усилия нужны вам для того, чтобы тренироваться, готовиться к будущему, чтобы вы могли сохранить то, что дал вам Бог. Вы можете нести это, не сломавшись. Цените то, что дает вам Бог. Вот почему нужно любить процесс. Писание, и мы закончили. Иакова 1:3. Потому что вы знаете, что испытание вашей веры производит стойкость. Остановитесь прямо здесь. Вы знаете, что испытание вашей веры производит стойкость. Это дает вам силу. Когда ваша вера крепнет, когда вы любите процесс, Бог дает вам силу, стойкость, чтобы держаться за это. Пусть стойкость, послушайте это, закончит свою работу. Понимаете, это не вера. Пожалуйста, поймите, все начинается с веры. Слушайте это. Что производит испытание вашей веры? Стойкость. А что потом? Потом стойкость закончит свою работу, а не вера. Вера начинает. Процесс дает вам стойкость, а стойкость завершает все в вашей жизни. Понимаете? Пожалуйста, поймите, люди. О, это человек веры. Нет, это человек стойкости. Тот, кто не сдастся. Вот кто приходит в конце, чемпион. Пусть стойкость закончит свою работу, чтобы вы могли стать зрелыми. Понимаете, вера не ведет вас к зрелости. Стойкость ведет вас к зрелости. Мы обычно пропускаем эти отрывки, но я их очень люблю, потому что в них столько мудрости. Потому что апостол Павел знал, о чем говорил. Чтобы вы были зрелыми и совершенными, ни в чем не нуждались. Вера, стойкость ведут вас к величию, к исполнению, к зрелости. Вы что-то поняли, верно? Скажите аминь. Давайте поблагодарим Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте встанем. Давайте встанем и просто, да, просто кто-нибудь сыграет на клавишах. И просто поблагодарим Иисуса. Я знаю, что у некоторых из вас есть только одна клавиша, у некоторых больше, но вы что-то поняли. Это реальность. Это не просто пастор пришел сюда поговорить о чем-то. Нет. Когда я готовлюсь, я всегда спрашиваю Святого Духа, что мне сказать. И Он дал мне эту тему. И я люблю эту тему, потому что помню все эти битвы и знаю, что нужно делать. Пожалуйста, поймите, ваше мышление меняется благодаря вашему видению. Вам нужно это увидеть, чтобы измениться. Тогда приходит вера. Потом приходит стойкость. Потом приходит зрелость. Зрелость не приходит просто потому, что ты ходил в библейскую школу или колледж, или прочитал много книг. Это процессы. Так что любите процессы. Спасибо, Иисус, за этот процесс. Большое вам спасибо. Просто закройте глаза и поблагодарите Его за все, через что вы сейчас проходите, потому что это покажет вам, что нужно изменить и решить. Пожалуйста, следите за своей реакцией, потому что это то, что Бог показывает вам о вас. И когда вы видите в себе что-то, что не соответствует Божьему видению вашей жизни, вашего будущего, уберите это как вариант. Просто скажите, как есть. Это никогда не будет моим выбором. Мое время с Богом надежно. Я не шучу с этим. Мое пребывание в Слове Божьем надежно. Просто уберите это из списка вариантов, и вы увидите, что произойдет. Святой Дух, спасибо Тебе за мою семью, за всех, кто смотрит нас онлайн. Надеюсь, это поможет им лучше понять, что происходит в их жизни, в их мыслях, в их общении с Тобой. Это не сбивает с толку. Это сбивает с толку, только если вы сами это делаете. Все становится ясно, когда вы идете с Иисусом. Если у вас есть вопрос, закройте дверь и проведите время с Ним. Пусть Он покажет вам, кто вы есть. Мы не видим этого, потому что не проводим достаточно времени с Иисусом. Вот почему нам всегда лгали в социальных сетях. Люди выкладывают посты, чтобы получить комментарии. Но это все, что есть, это суррогат. Это подделка. Бог хочет сказать вам, кто вы есть. Перестаньте делать что-то, чтобы получить одобрение или мнение людей. Это бессмысленно. Они понятия не имеют, кто вы. Пожалуйста, проведите время с тем, кто вас знает. Он знает вас очень хорошо. Он создал вас. Проведите время с Ним, задайте Ему эти вопросы. И тогда вам будет наплевать на социальные сети. Да, это хорошо, но это не имеет значения. Моя мудрость приходит от того, что я провожу время со своим Создателем. Спасибо, Иисус. Мы так Тебя любим. Ты наша сила. Ты наша жизнь, наша любовь, наше видение, наша защита, наши основания. Большое Тебе спасибо, Иисус. Мы так Тебя любим. И все говорят аминь. Поблагодарите их. Спасибо, Иисус. Спасибо, Святой Дух. Хорошо.